«Здесь его нет», — слегка приоткрывшись, мрачно сообщил ББ. Я свернулся. Задолго до этого я уже разработал посыл о своих мучительных первых восхождениях, точнее, о бесчисленных неверных шагах в области ВТП. Последующий опыт обучения был, мягко говоря, довольно кратким. Однако я знал, что представляет собой следующее внутреннее кольцо. И эти знания не приносили особой радости. Впереди нас ждала физическая жизнь. Два ближайших к земному миру кольца тесно переплетались, и густая дымка была совсем чуть-чуть смещена по фазе относительно физической материи. Кольца представляли собой зону перехода одной действительности в другую. Но это вовсе не означало, что новичок с легкостью заметит разницу между ними. Я уже успел выяснить, в чем она заключается. Однако сами обитатели следующего кольца этой разницы не видели. В том-то и дело. Они не могли или не хотели понять, что покинули материальный мир. Тела у них уже не было. Физически они были мертвы, но по-прежнему старались вернуться туда и вели себя так, словно ничего не случилось. Всеми силами пытались жить и действовать по материальному, в кавычках. Ошалев от непонимания, одни из них безостановочно, но тщетно пытались вступить в общение с живущими на Земле друзьями и близкими, да и вообще с кем угодно, кто только окажется поблизости. Другие отправлялись в те места физического мира, которые в прежней человеческой жизни означали для них нечто важное, значительное. Все без исключения давно позабыли или полностью подавили простейшую и важную способность – работу в полосе М. Была и третья категория. Эти истолковывали изменения среды своего существования просто как дурной сон, ночной кошмар, и с нетерпением ждали его окончания, пробуждения. Я осторожно проник в эту область. ББ следовал за мной по пятам. Он почти полностью закрылся и следовал только за меткой АА, не обращая внимания на что-либо другое. Я прекрасно его понимал. Будь моя воля, я просто развернулся бы и умчался прочь, как случилось при самом первом моем посещении этого места. В полосе М стоял совершенно невообразимый шум и гам. Настоящая какофония ужаса, злости и прочих человеческих чувств, всех мыслимых желаний, любых потребностей, какие только связаны с человеческим существованием на Земле. Все чувства были откровенными, неприкрытыми, выставленными на показ, выпеченными. Мы продолжали погружаться. Я надеялся, что ББ вот-вот подаст мне знак, но он молчал. Я решил ускорить поиски. Мы двигались все быстрее. Теперь физическая Земля и эта область полностью перемешивались, хотя я по-прежнему мог отличить одно от другого. Те, кто еще не обладал материальным телом, выглядели менее отчетливыми, расплывчатыми, полупрозрачными. В этот момент я ощутил рывок ББ и остановился. Нашел. ББ сильно завибрировал. Сигнал слабый, чем-то приглушенный, но это он. «Где?» — замерцал я. «Вон там», — показал ББ. Я свернулся. «Вон там». «Вон там», в кавычках, оказалось вне времени. Нет, в каком-то ином времени. Я не очень-то часто перемещался по метке в иное время, и всякий раз делал это с большой неохотой. Затем я воспринял кое-что из нашей последней встречи с АА. Оказывается, там отсчет времени тоже был другим. Не мешая левое полушарие, теперь я очень ясно почувствовал в себе знакомые мягкие вибрации. Ты должен туда попасть. Это важно. Это поможет. Я ярко засветился. Клик. ББ вибрировал. А я уже решил, что ты не сможешь сделать скачок. Я замерцал. Ну...